Глава 47. Первое. Время шло, и справляться с Титусом становилось все труднее. После наступления темноты его одногодки жгли в длинных дортуарах, прикрытые щитками свечи, и стайками садились на четвереньки и исполняли странные ритуалы или уплетали украденные лепешки, и Титус был не просто наблюдателем этих сцен. Не только поглядывал из безопасной постели, как совершаются в смертельном молчании жестокие тайные схватки, сведение старых счетов, покамест присмотрщик спит, как крокодил на спине. Неровное дыхание присмотрщика, его метание и перевороты сбоку на бок, само его сопение и бормотание были для Титуса с сообщниками открытой книгой. Все они указывали на определенную глубину сна, который и в самой глуби своей оставался поверхностным. Боялись же мальчишки молчания, ибо оно означало, что сторож лежит в темноте, открыв глаза. Такой же священный, как мысль, что граф Гормангаст был всегда и всегда будет, что, когда придет время, он станет практически недоступным, недосягаемым и по положению своему, и по внутреннему отличию. Такой же священной была традиция, согласно которой в отрочестве граф Гормангаст ни в чем не должен отличаться от прочих мальчиков. Гроаны гордились тем, что в детстве их не укутывают в вату. Что до самих мальчишек, они мирились с этим принципом без особого труда. Мальчишки сознавали, что покамест между ними и Титусом никакой разницы нет. Думать иначе они начинали лишь впоследствии. Да и как бы там ни было друзей и врагов ребенка, будущее его занимает мало. Здесь и теперь вот что для них важнее всего. И потому Титус дрался в тиши дортуара наравне с остальными, и время от времени сторож вытаскивал его из постели и порол. Он шел на риск и принимал наказание, но все это было ему ненавистно. Он ненавидел двусмысленность происходящего. Кто он? Властитель или обычный мальчишка? Его приводил в негодование мир, в котором он был ни тем, ни другим. То, что испытания детских лет должны приготовить его к ответственности, которой он облечется в позднейшие годы, Титуса нисколько не волновало. Так или этак, с ним поступали нечестно. И он говорил себе: «Отлично, значит, я такой же, как все, верно? Тогда почему я каждый вечер обязан докладываться Стирпайку, чтобы тот знал, что я никуда не делся? Почему я должен после занятий в классе делать то, что никому другому делать не приходится? Поворачивать ключи в старых ржавых замках, поливать вином стрельницы, топать туда и сюда, пока не отвалятся ноги? Почему, если я ничем от других не отличаюсь? Что за свинское жульничество?» Профессора находили его упрямым, своевольным, а временами дерзким. Все, кроме Кличбора, которому Титус питал любовь и необъяснимое уважение. Второе. Намереваетесь ли вы, милый отрок, заняться сегодня делом или же предполагаете провести остаток дня, дожевывая кончик вашей ручки? — спросил Кличбор, склонившись над партой и обращаясь к Титусу. — Да, сударь, — вздрогнув, ответил Титус. Только что он пребывал далеко отсюда в мечтах. — Имеете ли вы в виду, милый отрок? — Да, сударь, я собираюсь заняться делом. Или: — Да, сударь, я намереваюсь жевать ручку. — О, делом, сударь. Кличбор концом указки забросил через плечо длинный клок своей гривы. «Я так рад!» — сказал он. «Знаете, мой юный друг, однажды, когда я был в вашем возрасте, мне вдруг пришла в голову мысль углубиться в письменное задание, которое дал мне мой старенький школьный учитель. До того мне никогда ничего подобного в голову не приходило. Я слышал, конечно, о людях, которые пытались проделать нечто подобное, однако никогда и не думал заняться этим сам. Но, и теперь вам следует слушать внимательно, мой дорогой мальчик, что же случилось в итоге? Я вам расскажу. Я обнаружил, что получил от моего дорогого учителя задание совсем простенькое, почти оскорбительное в его простоте. Я углубился в него, как ни в какое другое. Покончив с ним, я попросил дать мне еще одно. А после еще и все полученные мной ответы были верны. И что же? Быть таким умным понравилось мне до того, что я перерешал слишком много задач и заболел. А потому предупреждаю вас и весь класс. Берегите здоровье, не перетруждайтесь, не спешите, иначе надорветесь, как я когда-то давным-давно, когда я был юным, дорогие мои, неказистым, как вы, таким же чумазым. И если вы, милое дитя, дорогой мой господин Гроан, не закончите к 4 часам, мне придется задержать вас до 5. Да, сударь, — сказал Титус и тут же получил тычок в спину. Обернувшись, он увидел, что сидящий сзади мальчишка протягивает ему записку. Худшие минуты мальчишка выбрать не мог, но, впрочем, Кличбор как раз закрыл с подчеркнутым смирением и великодушием глаза. Развернув листок, Титус увидел грубую карикатуру, на которой Кличбор с длинным арканом в руке гнался за Ирмой Прюнсквалор. Рисунок был неумел и не очень смешон, и Титус, которому было не до него, вдруг рассердился, скомкал бумагу и бросил ее через плечо. Однако на этот раз бумажный комочек привлек внимание Кличбора. «Что это вы бросили, милый отрок?» «Ну, просто мятую бумажку, сударь». «Принесите его вашему старому учителю». «Вот и будет ему развлечение», — сказал Кличбор. «Старые пальцы его, знаете ли, вполне способны развернуть этот комок. В конце концов, заняться ему до окончания урока все равно нечем». И как бы размышляя вслух, «Ах, сосунки и младенцы, сосунки и младенцы! Как устает от вас ваш старый школоначальник!» Бумажный комок подняли и передали вставшему за партой Титусу. Но когда школоначальнику оставалось пройти до Титуса лишь несколько шагов, тот сунул смятый рисунок в рот и поднатужась проглотил. — Я проглотил его, сударь. Кличбор нахмурился, страдание исказило его лицо. — Встаньте на парту, — сказал он. — Мне стыдно за вас, Титус. «Вас следует наказать». Несколько минут простояв на парте, Титус ощутил новый тычок в спину. Глупость сидящего сзади мальчишки уже дорого ему обошлась, и потому Титус гневно воскликнул: «Пошел ты!» И в тот же миг, обернувшись, оказался нос к носу со Стирпайком. В класс молодой распорядитель ритуала вошел беззвучно. Периодический обход класса входил в число его обязанностей, а будучи лицом официальным, он, понятное дело, в двери не стучал. Лишь несколько мальчиков заметили его появление, зато на выкрик Титуса обернулись все. Понемногу до школяров дошло, отчего Титус замер, словно заледенев, с повернутым в бок лицом, отчего перекрутил тело на узком шарнире бедер, стиснул ладони и сердито набычился. Дошло, что напрягся он, потому что его «пошел ты» оказалось обращенным не к кому иному, как к человеку с пегим лицом, к самому Стирпайку. Стоявший на крышке парты Титус находился в позиции непривычной, редко ему выпадавшей. Он мог смотреть на носителя власти, вдруг появившегося как привидение, словно бы из-под пола, сверху вниз. Стирпайк же смотрел снизу вверх, криво улыбаясь, чуть приподняв брови, с выражением отчасти выжидающим, словно понимал, хоть мальчик никак не мог догадаться, кто ткнул его в спину, и оттого в особой дерзости не повинен, извиниться же обязан. Немыслимо, чтобы кто-то, не говоря уж о мальчишке, каково бы ни было его происхождение, позволил себе обращаться к распорядителю ритуала в таких тонах. Однако извинений не последовало, ибо Титус, мгновенно поняв, что произошло, поняв, что он крикнул «Пошел ты!» архисимволу власти, угнетения, столь ему ненавистного, инстинктивно осознал, что это одно из тех мгновений, в которые должно бросать вызов и самому кромешному мраку. Извиниться значило подчиниться. В темнейших глубинах его сердца таилось знание, что он не должен сходить на пол. Необходимо цепляться за свой головокружительно высокий утес, оставаться пусть и трепещущим, но торжествующим, в понимании величия своей победы, дающей ему твердую опору, безопасность сознания, что он — человек, отличный от всех породы, не продал страха ради своего первородства. Да, собственно, Титус и двинуться-то не мог. Лицо его побелело, уподобясь бумаге на парте, лоб покрылся липкой испариной, тяжесть смертельной усталости сковала его. Оставалось цепляться за утес. Мальчику не хватало отваги смотреть в темно-красные, за сузившимися веками глаза, которые не отрывались от его лица. Он смотрел Стирпайку за спину, потом зажмурился. Отваги ему хватило лишь на отказ от извинений. Затем он вдруг почувствовал, что стоит под каким-то странным углом и, открыв глаза, увидел, что парты, не утрачивая своего порядка, кружатся в воздухе. Услышал, словно из дальней дали донесшийся голос, и замертво рухнул на пол.